Молодой человек, а что это такое? Скажите, пожалуйста. Виноградный день. Что? Виноградный день. Эй, что? Виноградный день. Виноградный день в моей руке. Больше ничего не нужно мне. Виноградный день в моей руке. Больше ничего не нужно мне. Виноградный день в моей руке. Больше ничего не нужно мне. Виноградный день в моей руке. Больше ничего не нужно мне. Мне бы улететь на волне вины. Туда, где меня не найдут проблемы. 16-летняя тем бухает виндей. Она для меня богема. Мне башню рвет от вкуса ее губы виноградного аромата. Заливаю в себя я бутылку винт, не превращаясь в неадеквата. Все так нечетко в словах, нечетко в глазах. В сознании моем атрофирован страх. Кто скажет мне, что происходит со мной? И откуда вся сила в руках? И я готов убивать, готов растерзать тебя, бросив потом на кровать умирать. Потом перед умом горящим касанием губ тебя фениксом с пепла поднять. Я открою флягу с волшебным напитком. Сейчас. И мне так глотнуть. Тебе нельзя, ты уполчан, когда был маленький. Виноградный день в моей руке.